Мой друг, ты спросишь, кто велит, чтоб жглась юродивого речь? Давай ронять слова, как сад, янтарь и цедру, рассеянно и щедро, едва, едва, едва. Не надо толковать, зачем так церемонно мареной и лимоном обрызнуто листва. Кто иглы заслезил и хлынул через жерди на ноты катажерки сквозь шлюзы жалюзи? Кто коврик за дверьми рябины иссурьмил рядном сквозных красивых трепещущих курсивов? Ты спросишь, кто велит, чтоб август был велик? Кому ничто не мелко? Кто погружен в отделку кленового листа, из дней экклезиаста не покидал поста за тезкой алебастра? Ты спросишь, кто велит, чтоб губы астр и дали сентябрьские страдали, чтоб мелкий лист ракит с седых кариатит слетал на сырость плит осенних госпиталей? Ты спросишь, кто велит? Всесильный бог деталей, всесильный бог любви, Егайлов и Едвиг. Не знаю, решена ль загадка сги загробной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна.